«Прощай, Белла. Очень надеюсь, что ты останешься в живых». Он помчался в темноту, трясясь так сильно, что фигура казалась нечеткой, и исчез, прежде чем я открыла рот, чтобы ответить. На долю секунды раскаяние буквально пригвоздило меня к сиденью. Зачем было так вести себя с Джейкобом? Впрочем, угрызения совести мучили совсем недолго. Сев за руль, я завела мотор. Руки тряслись почти как у Блэка, и успокоиться удалось не сразу. Но потом я аккуратно развернулась и покатила обратно к дому. Когда я выключила фары, стало совсем темно. Уходя из дома, Чарли спешил так, что даже лампу на крыльце не зажег. Глядя на погруженный во мрак дом, я засомневалась. Вдруг это действительно ловушка? Я оглянулась на черную, почти невидимую в ночи машину. Нет, я ее знаю. И все-таки, пока доставала ключи, руки дрожали еще сильнее, чем прежде. Дверная ручка повернулась с поразительной легкостью, и дверь распахнулась. В прихожей кромешная тьма. Хотелось громко поздороваться, но в горле пересохло, и никак не удавалось привести в порядок дыхание. Нерешительно шагнув вперед, я стала нащупывать выключатель. В доме темно, совсем как среди черных волн. Где же чертов выключатель? Совсем как среди волн с непонятным островком оранжевого пламени. Огнем это пламя быть не могло. Тогда что? Трясущиеся пальцы продолжали шарить по стене. Внезапно в подсознании зазвучали слова Джейкоба, и я поняла их глубинный смысл. Рыжая бросилась в океан, а в воде у кровопийц значительное преимущество. Поэтому я и спешил домой. Боялся, что она запутывает следы. Ощупывающая стену рука замерла. Тело охватило озноб. Я поняла, почему у воды был такой странный оттенок. Пламя напоминали волосы Виктории, развивающиеся на ветру. Она была рядом. Прямо там, в бухте, вместе со мной и Джейкобом. А если бы рядом не оказалось Сэма? Только мы вдвоем. Я даже пошевелиться боялась. Тут зажглась лампа, хотя моя окоченевшая рука до сих пор не нащупала выключатель. Замигав от яркого света, я увидела. В прихожей кто-то есть. Меня ждут.